Глава 8. Вы не оставили мне выбора. Ольга. Доброе утро, Ольга Алексеевна. Здоровается в коридоре завуч. Доброе утро. Смотрю на нее и пытаюсь понять, знает ли она о том, что сделала ее сестра. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Кивает ей Вика. Виктория, у тебя все в порядке? С тревогой смотрит на мою дочь. Ты плакала? Нет. Отрезает Вика и разворачивается ко мне. «Мам, я на урок». Вика сегодня проснулась с опухшими глазами. «Ну еще бы, вчера полвечера прорыдала бедняжка моя». «Ольга Алексеевна, у Вики все в порядке?» Участливо спрашивает завуч. «Нет, не все». Выпрямляюсь я и, пристально глядя на нее, поднимаю голову. «Спросите у Киры Андреевны, почему моя дочь сегодня в таком состоянии?» «У Киры?» Хмурится она. И в этот момент звенит звонок на урок. «А что случилось?» выкрикивает мне в спину. «У Вики проблемы с географией?» «С учителем географии». Не оборачиваясь, отвечаю я и вхожу в свой кабинет. Подхожу к столу и здороваюсь с классом. «Всем доброе утро!» Говорю строже обычного, но в ту же секунду понимаю, что ученики не виноваты в том, что произошло в моей семье. И я не должна портить им настроение. «Ребята», продолжая более мягким тоном, «надеюсь, вы подготовились к контрольной работе». Достаю из ящика стола карточки с заданиями и прошу ученицу, сидящую за первой партой, раздать их. «Можете приступать к выполнению. И помните, что оценка за контрольную работу может повлиять на оценку за четверть, а значит и на годовую. Желаю всем удачи». Только сажусь на место, как раздается стук в дверь. Оглядываю класс, понимая, что опоздавших сегодня нет, и иду к двери. Открываю ее и резко меняюсь в лице. «Ольга Алексеевна, можно вас на одну минуту?» Быстро дыша и сердито глядя на меня, спрашивает Кира. «Дети пишут контрольную работу. Я не могу оставить их без присмотра». Отрезаю ее, собираясь закрыть дверь. Но она ставит ногу в проеме. «Будьте так добры», — целит сквозь зубы. «Попросите Вику, чтобы она перестала надо мной издеваться. Я не могу вести урок в ее классе». Несколько секунд молча смотрю на нее. Выхожу в коридор, прикрываю за собой дверь и прищуриваюсь. «Получается, это только вам можно издеваться над моей дочерью и раздвигать ноги, сидя на ее письменном столе?» «Ольга Алексеевна», — сдержанно отвечает она. «Давайте мы не будем обсуждать на работе то, что произошло у вас дома. Я настоятельно прошу вас оставить это за стенами школы и поговорите с Викой о ее поведении. Ни ей, ни мне не нужны проблемы в школе». «Эти проблемы создали вы сами», напоминаю я. «Как, по-вашему, должна вести себя ученица, у которой отец спит с учителем географии?» В упор смотрю на нее. «Я понимаю, что ей неприятно. Но слухи о том, что произошло, никому не принесут пользу. Ее это тоже коснется. Забыли, что у девочки скоро экзамены?» Прищуривается с наглой улыбкой. «Зачем ей все эти косые взгляды? Подумайте о ее будущем. И как мать, донесите до нее, что ей лучше держать язык за зубами, а не дерзить мне во время урока. Хорошо, что она не додумалась всему классу рассказать о том, что было вчера. Сама же себя загонит в угол». Вика – взрослая девочка. Если захочет предупредить одноклассникам о том, чтобы их родители были с вами поосторожнее и не впускали вас в дом, то я не стану ее останавливать. За нее не переживайте, она скоро уйдет из школы. А вам, Кира Андреевна, предстоит здесь работать. Поэтому и волноваться нужно не ей, а вам. Собираюсь вернуться в класс, но она останавливает меня вопросом. «Что вы сказали Татьяне Алексеевне? Почему она попросила меня зайти к ней после первого урока?» «Зайдите к ней и объясните, почему Вика сегодня в таком состоянии. Хотя нет, я сама это сделаю. В красках. С ахами и вздохами, которые вчера доносились на всю мою квартиру». «Ольга Алексеевна!» Краснеет она от злости. «Я еще раз прошу вас это не афишировать. Вам тоже предстоит здесь работать. Хотите, чтобы на вас смотрели, как на женщину, от которой ушел муж, к молодой любовнице?» На меня будут смотреть как на женщину, которая вышвырнула из квартиры и из своей жизни блудливого мужика. А на вас как на... Очень хочется назвать ее нецензурным словом, но не буду опускаться до уровня хабалок. А на вас, Кира Андреевна, свысока смотрю на нее. Как на женщину, которая его подобрала после меня. Без собственного жилья, без машины и без половины бизнеса. Вот как значит. Разочарованно глядя на меня, качает головой. Что же, я вас услышала. Вы сами выбрали этот путь, так что потом ни о чем не жалейте. Напоследок, пронзая меня враждебным взглядом, разворачивается и раскачивая бедрами, обтянутыми серой юбкой, быстро цокает каблуками к кабинету географии. Как быстро меняются люди, усмехаюсь я, вернувшись за рабочий стол. Совсем недавно это милое создание улыбалось мне, мигая глазками. Советовала со мной чуть ли не по любому поводу. Восхищалась мной как опытным педагогом. И что я вижу сейчас? Колкий взгляд, язвительная улыбка, язык острее жала. Да, Кира Андреевна, вздыхаю я. Меняетесь прямо на глазах. Интересно, Сергей понимает, что она далеко не белая пушистая кошечка, какой может казаться? Думаю, он пока что даже не догадывается об этом. Пусть ему будет сюрприз, потому что эта дамочка – та еще стерва. А Сергей стервозных женщин на дух не переносит. Я тоже не белая и не пушистая. Умею очень деликатно послать на три буквы. Всегда могу постоять за себя. Никогда не поддаюсь панике. И способна ответить своему оппоненту так, что он забудет, как складывать буквы в слова, а потом до конца жизни будет избегать споров со мной. И этим я сильно отличаюсь от пустоголовых стер, которые строят из себя не пойми кого, при этом ничего из себя не представляя. Им годами нужно учиться остроумно и грамотно отвечать на неприятные вопросы и гордо поднимать голову в любой недоброй ситуации. А отвечать статусами соцсетей и цитировать модных блогеров может каждая. Я тоже становилась учителем года несколько лет назад и получала это звание благодаря своему уму, а не благодаря тесному общению с завучем и директором школы, у которого много полезных связей. Думаю, именно так и было в случае Киры. О том, как развратно ведет себя наш прославленный учитель года, обязательно узнают наверху, но чуть позже. Сейчас у меня на первом месте стоит будущее дочери. Пусть она наконец-то уже сдаст экзамены, окончит школу с золотой медалью, о которой так долго мечтает, и поступит в институт. А дальше я начну действовать. Так действовать, что щепки полетят во все стороны. «Марина, что у тебя там?» Вопросительно смотрю на ученицу, которая, кажется, подглядывает в шпаргалку. «Ничего», что-то прячет в пенал. Оглядываю учеников, которые заметили, что я о чем-то задумалась, и, решив воспользоваться моментом, достали шпаргалки. Убеждаю, что все выполняют задание, и беру со стола телефон, на который только что пришло СМС. «Кира Андреевна», светится на экране. Захожу в переписку с ней, читаю сообщение и чувствую, как горло сжимает невидимая рука. Мне становится трудно дышать, сердце болезненно сжимается, руки начинают дрожать. «Ольга Алексеевна, еще раз прошу поговорить с Викой. Сделайте так, чтобы она не рассказывала одноклассникам о случившемся. Иначе мне тоже придется поговорить с ней о том, что она вам не родная дочь. Я хочу нормально работать в школе. Но вы не оставляете мне другого выбора. Надеюсь на ваше понимание».